Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Новая авторская редакция романа. Книга первая. Лицо неприкосновенное. Предисловие. Если вы сравнительно молодой человек, впервые взяли в руки эту книгу, то вам, может быть, будет интересно узнать, что в Советском Союзе она была 20 лет запрещенной, но читаемой, и достаточно широко. Распространялась исключительно в самиздате, а затем в тамиздате. Самиздатом занимались добровольные распространители, которые на свой страх и риск перепечатывали на пишущих машинках понравившуюся им рукопись, передавали своим знакомым, а те опять садились за пишущую машинку. Так тираж множился совершенно стихийно и иногда доходил до значительных чисел. Разумеется, каждый экземпляр прочитывался многими людьми, так что количество читателей значительно превосходило число отпечатанных текстов. Именно это имел в виду Александр Галич, написавший в одной из своих песен: «Эрика», марка немецкой пишущей машинки, «берет 4 копии, вот и все, и этого достаточно». При этом все участники самиздатского процесса, писатели, издатели и читатели, не только никакой материальной выгоды из своей деятельности не извлекали, но рисковали собственным благополучием, а в некоторых случаях даже свободой. Постепенно самиздат стал вытесняться тамиздатом. Произведения, ходившие по рукам внутри страны, каким-то образом попадали на Запад, там уже издавались в виде нормальных книг и затем возвращались в нашу страну, куда их завозили, опять-таки рискуя нарваться на серьезные неприятности, туристы, журналисты, дипломаты, спортсмены, моряки и прочие люди, имевшие возможность пересекать отечественные рубежи. Поскольку книга считалась сатирической, осмеивавшей советские порядки, автор подвергся гонениям и был исключен из Союза советских писателей, изгнан из Советского Союза и лишен советского гражданства. К этому времени книга уже была переведена на 30 языков, чем автор был доволен, но все-таки ему мечталось, что когда-то придет время, и книга вполне легально будет издана в родной стране и станет широко доступной его соотечественникам. Многие авторы этого никогда не дождались. Но автору Чонкина повезло. В декабре 1988 года вышел номер журнала «Юность» с первыми главами романа, и 3,5 миллиона тиража были мгновенно расхватаны. С тех пор прошло еще четверть века. Эта книга переиздавалась много раз, на хорошей бумаге, в красивых обложках, и, конечно, мне это приятно. Но какими бы привлекательными ни были сегодняшние издания, а те самиздатские, на плохой бумаге, не очень умело переплетенные и зачитанные до дыр, вызывают во мне особое чувство. Из сохранившихся у меня тогдашних изданий Чонкина мне особенно дороги 2 машинописных на русском и литовском языках и имеющие не очень товарный вид подпольное издание «Польской солидарности». Замечательный поэт Максимилиан Волошин когда-то выразился так: «Почетней быть твердимым наизусть, исписываться тайно и украдкой, при жизни быть не книжкой, а тетрадкой». Но все-таки, как говорится, свобода лучше, чем не свобода, и слава богу, что теперь книги можно писать, издавать и читать не тайно и не украдкой. Что автор, издавая книгу, рискует только тем, что ее не примет читатель. В этом смысле у книги, которую вы раскрыли, судьба счастливая. Она выжила в суровые годы запретов, но испытание свободой тоже выдержала, чему свидетельство это переиздание, уж не помню какое по счету. Ее прочли миллионы людей на 35 языках. Если вам она тоже понравится, то имейте в виду, что вся история жизни и приключений ее героя, солдата Ивана Чонкина, от молодых лет до старости, изложена в 3 книгах. А это только первая из них. Надеюсь, прочтя ее, вам захочется узнать, что с героем случилось дальше, и вы приобретете всю трилогию. Владимир Войнович.